Глава 22. Ларине. Темная эльфийка. Сама не знаю, от чего проснулась. В палатке и за ее пределами было абсолютно спокойно, не считая естественных звуков вставшего на ночь военного лагеря. Никакой опасности не ощущалось и в магическом зрении. Но почему-то ведь я проснулась. Вдруг почувствовала невозможность пошевелиться. Что-то мешало. Но при этом ни паралича, ни ощущения каких-либо пут или оков. Только голова относительно свободна. Осмотрела все пространство палатки и, наконец, в самом темном углу заметила фигуру, которая готова поклясться. При первом взгляде туда точно не было. В первый момент даже показалось, что это Анжа. Да и такие шуточки как раз в ее духе. Однако сразу же поняла, не она, только одежда и очертания чем-то похожи. «Ну вот и я тебя поймала», — раздалось из темноты. И только после этих слов я узнала, да и то исключительно потому, что ночная гостья сняла защиту, и мне удалось почувствовать вампира. Интересно, как она смогла меня обездвижить? При мне ведь всегда несколько амулетов из сырого мифрила, да и проникнуть в лагерь тоже задача не из самых простых. И еще одно неясно. Допустим, защиту, скрывающую, что перед тобой вампир, сделать пусть и непросто, но можно. Но зато сам такой щит будет прекрасно и гарантированно ощущаться, а тут полная невидимость. «И чего ты хочешь?» – решила спросить я. «Того же самого. Интересное заявление. Как ни странно, у меня сразу возник в голове достойный на него ответ. У тебя тоже муж пропал? Не знала, что вампиры вступают в подобного рода отношения». «К счастью, нет», – совершенно серьезно ответила девочка. «Ты у меня потребовала желание. И я его выполнила. Сопровождала хвостатую Анжу и твоего человека примерно до этих мест. Даже зуб сломала, когда от злобного мага спасала. Вот теперь я от тебя хочу выполнения желания». «Вообще-то я не вампир», — напомнила ей. «Могу устранить этот досадный недостаток», — тут же предложила ночная гостья. «Не надо. Кто ее знает, шутит или говорит серьезно?» «И если ты не отказываешься от моих пожеланий, то сможем обойтись и без такой формальности», — продолжила вампирша. Стоило ей упомянуть о формальностях, как я вспомнила еще одну. Анжа довольно точно описала условия, чтобы вампир выполнил задание. Его нужно поймать непременно бодрствующим, а не спящим. Иначе наобещает чего угодно, но делать не будет. На всякий случай не стала об этом упоминать, мало ли что. И потом, формально она никаких правил не нарушила. Сейчас ночь, и мой сон – моя проблема. В любом случае, сначала нужно было выяснить, что у нее за желание, о чем и спросила. «Не трогать меня и мое гнездо», – ответила та. «А разве мы объявляли охоту?» – удивилась я. «Пока нет», – согласилась она. «Но вы и без всяких охот много чего можете. О том, что произошло несколько ночей назад на Западе, я уже знаю». «Выжигание больших участков проклятых земель сверхмощной магией убивает ничуть не хуже, чем персональный охотник». «Вообще-то мы просто оборонялись», — сочла нужным объяснить я. «Устраивать очистку всех проклятых земель таким способом не собираемся». «О том, что это даст только временный эффект, и какими могут быть последствия, прекрасно знаем». Вампиршу такой ответ удовлетворил, а я тем временем лихорадочно думала, как... Как у нее вообще вышло проникнуть в охраняемый лагерь и сквозь всю магическую защиту? Как получилось меня обездвижить? Как удалось вообще приблизиться, несмотря на амулеты из сырого мифрила? Как? Древо жизни было далеко, и напрямую силу я от него брать не могла. Но это в данном случае и не важно. И собственные силы вовсе не малы, да и несколько кристаллов накопителей при себе имеются. Могу при необходимости такой фейерверк устроить, что окружающим мало не покажется. Когда на меня напали наемные убийцы, подосланные братом, всю гостиницу спалило. Хотя и самой досталось. Сейчас могу намного больше. Но случай совсем не тот. Куда важнее получить ответы на возникшие вопросы, чем проучить нахалку. Поэтому не пыталась ни подать сигнал, ни вырваться, ни уничтожить все вокруг себя, а продолжала беседу. Что же касается не трогать, то это дело как минимум обоюдное. Хорошо, что напомнила. Преувеличенно обрадовалась она. За все годы, что я живу тут, ни сама, Ни один из моих подданных ни разу не напали на караваны или каких-либо путников, идущих в нашу долину или из нее. Если не считать разбитой армии, что недавно возвращалась. Оговорку про подданных комментировать не стала, но к сведению приняла. «На кого же вы тогда охотитесь?» — с подозрением спросила я. «На этой дороге разбойников с контрабандистами всегда хватало», — ответила вампирша. «Мы даже опасную нечисть со своей территории гоним, чтобы им комфортнее было. Ну и пограничные поселения иной раз посещаем. Не поверишь, но в некоторых есть люди, что добровольно кровь дают». Я, естественно, не поверила, но говорить об этом не стала. «Правда, не бесплатно», — продолжила рассказчица. «Кому-то нужны деньги, кому-то артефакты. В этих землях вообще много чего ценного добыть можно, особенно если тут живешь». «Ну-ну, светлой на них нет. Она этих добытчиков быстро бы налогами обложила. Мало того, что живут в нашем княжестве бесплатно, так еще и ресурсы бесконтрольно используют». Но раньше времени финансовый вопрос затрагивать не стала. Заговорила о другом. «Ладно, допустим, я тебе верю. Да и что мне остается, будучи связанной?» Ночная гостья ничего не ответила, но я почувствовала, как удерживающие меня загадочные путы ослабли, а затем и вообще исчезли. Увидела, как мое тело покинуло длинная и очень тонкая змейка, вернулась к своей хозяйке, обвелась вокруг нее и исчезла, слившись с кожей одежды. Интересная штука и совершенно невидимая в магическом зрении. Никогда ни о чем подобном не слышала, но уже хочу такую же. Попробовала пошевелиться, убедилась, что больше ничего меня не удерживает, и села в постели. Хорошо, могу пообещать, но предупреждаю сразу, одна я ничего не решаю, особенно про вампиров. Так уж и ничего. С иронией спросила собеседница. «А когда ты меня поймала, со многими советовалась?» «Тогда был особый случай», — ответила я. «А сейчас разве нет?» «Хорошо», — согласилась я. «Постараюсь убедить мужа и Светлую. Только не надейся, что князь проклятых земель примет твою присягу». «Королевы князьям не присягают», — гордо ответила она. «Хоть одна хорошая новость на сегодня», — честно сказала я. «Когда прийти за ответом?» Проигнорировав мою последнюю фразу, спросила назвавшаяся королевой. «Завтра, в это же время». «Надеюсь, связывать снова не придется?» Задала вопрос собеседница, продемонстрировав конец непонятной змейки. «Пожалуй, обойдусь», — ответила я. «Меня, кстати, Мирил зовут», — произнесла вампирша и растворилась в темноте. «Как будто мне ее имя сильно нужно». Все переговоры провела прекрасно и без него. Утром мне предстоял разговор с мужем и Светлой. То, что он будет трудным, я слегка преувеличила. Примерно наполовину. Дим к подобным вещам относится спокойно, даже слишком. Подозреваю, для него между вампиром и эльфом вообще никакой разницы нет. Муж может вполне даже вассалами Мирил и ее гнездо принять, не подумав. Но я не собиралась ничего такого допускать. Элидриэль меня, несомненно, поддержит. Да и сама ночная королева явно к этому не стремится. Хотя Светлая наверняка вообще будет против заключения любых договоров с такими друзьями. Интересно, поможет ли аргумент, что именно эта Мирил нашего человека до дома сопровождала, когда он потерялся? Элидриэль, светлая эльфийка. «Нет, я всегда знала, что Лорине у нас ненормальная. С самого первого дня, когда ее в клетке увидела, чего еще ожидать от темной? И мужа с пути именно она сбивает. Сам Дим хороший, белый и пушистый. Просто попал под дурное влияние, и я теперь точно знаю, чье. Это надо же додуматься связаться с вампирами. Не в первый раз, между прочим. И не нужно нам рассказывать, мол, не виноватая я. Она сама пришла. К остальным почему-то, если и приходит, то совсем с другими намерениями. Точно не для разговоров. От злого мага нашего человека спасла? Зуб сломала? Так все это только с ее слов известно. Как там на самом деле было, никто не расскажет. Магия разума в случае с вампирами никакой гарантии дать не может. Да я и проверять не собираюсь. С другой стороны, темная успела дать обещание от себя лично, что практически равносильно, как от нас троих. Да и связываться с той, которая сумела шутя проникнуть в лагерь и играючи обездвижить лучшего нашего боевого мага, не стоит. Особенно во время войны. А вот выяснить, как она это сделала, наоборот, стоит в обязательном порядке и меры принять. Кстати, о лучших бойцах. У Анжи бы так точно не получилось, что тоже говорит о многом. Проникнуть хвостатая бы проникла, в этом можно не сомневаться. А вот связать Лару да так, чтобы та ничего не почувствовала, точно нет. «Пусть лучше на наших врагов охотятся, чем на нас», — подвел итог обсуждения Дим. «Только не вздумай их в подданные принимать», — еще раз напомнила я. «Да разве я?» «Да, именно ты», — не дала договорить мужу. «Мы тебя знаем», — поддержала меня темная. «Ну вот, опять ушастый заговор». «Дим всегда так говорит, когда признает нашу правоту и больше ничего ответить не может». «Дим, попаданец». Естественно, оставаться на месте до следующей ночи лишь только для того, чтобы дождаться мелкую королеву вампиров, никто не собирался. Да и условлено было встретиться в то же самое время, об остальном ничего не говорилось. Плюс не было никаких причин объявлять все армии, с кем мы имеем дело. Меня и так иной раз темным властелином называют. Зачем и в самом деле им становиться? К тому же никто вампиров на совместные боевые действия приглашать не собирался. Да они и сами не рвались. А пакт о ненападении афишировать вовсе не обязательно. Да и лишний раз врать, выдумывая, по какой-то причине мы застряли на сутки на одном месте посреди проклятых земель, не хотелось. Ожидали ночную гостью не у Лары, а у меня в шатре. И места больше, и политически правильнее. Та появилась точно в срок, материализовавшись на оставленном для нее месте. Знаю одну хвостатую, которая любит такие же эффекты. Глянул на Эль. Та явно не ожидала. А ведь моя светлая ушастая на данный момент очень сильный маг разума. И так просто отвести ей глаза только у Анжи получается. Эледриэль как-то сказала, что вряд ли существует еще кто с подобными возможностями. Получается, ошиблась. Кстати, о хвостатой охотнице на нечисть. У нее в проклятых землях, оказывается, есть поклонница. Одного взгляда на гостью хватило, чтобы это определить. Причесана и одета в точности, как наша диверсантка-разведчица. Уши едва заметно заострены. У людей бывают, такие попадаются без всякой примеси эльфийской крови. Но явно не в данном случае. То ли вручную вытянула, то ли просто захотела, и те сами стали расти. Кто их высших вампиров знает, что они могут? Да и выточенные из кости и прилепленные на лоб миниатюрные рожки говорили сами за себя. Уж их-то в качестве дополнительного оружия точно не используешь. Так что никаких рациональных причин для подобного украшения не придумать. Довершала картину живая веревка, частично обвитая вокруг тела, частично изображающая хвост. В общем, выглядела как 13-14-летняя девочка в костюме тифлинга, хоть бери и фотографируй на память. Только не нужно ни на минуту забывать, что этой девочке может оказаться больше лет, чем моей Ларе. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Если не считать, что мои ушастые пребывали точно не в восторге и не пытались этого скрыть. Лично мне было просто любопытно увидеть вблизи живую вампиршу, да еще и королеву. Сама она вела себя так, будто действительно имела тот возраст, на который выглядела. Несомненно, это одна из ее масок. Договор о ненападении получилось заключить без особых проблем. Мирил обещала и дальше не трогать движущихся из моей долины и туда. Мы не устраивать тотальных зачисток, кроме случаев вроде недавнего. То есть никто не брал на себя никаких дополнительных обязательств, все оставалось по-прежнему. Договор закреплял и так существующее положение дел. Затем Мирил неожиданно поинтересовалась, почему в лагере нет Анжи. Не просто так она нашу хвостатую копирует. Только никак не подозревал, что королева вампиров может быть поклонницей охотницы на нечисть. Выяснив, что Анжи выполняет очень важное задание во вражеской столице, ага, короны ворует. Но этого мы, естественно, рассказывать не стали. Мирил вдруг изъявила желание идти с нами. Причем не одна, а с самыми сильными воинами из своего гнезда. Эль с Ларой сразу же высказались против. Вполне ожидаемо. Да и я сам, представив фургон с гробами, в котором вампиры будут прятаться днем, Не запрыгал от восторга из-за таких союзников. Стоило мне заикнуться про гробы, как Мирил засмеялась. Красивым, искренним, звонким детским смехом. Глянул на своих красавиц, мол, чего это она? А те тоже вовсю улыбаются. И что я такого сказал? Когда специально шучу, фиг рассмешишь. А если и улыбнуться, то скорее из вежливости. А тут все по-настоящему. Даже видно, как усилия прилагают, чтобы не захохотать вместе с вампиршей. И чего я такого сказал? Произнес на этот раз вслух. Смех только усилился. Через некоторое время, отсмеявшись, девочка вытерла слезы. Вот не думал, что у вампиров бывают. И ответила. Гробы. Очень исчерпывающе. Пришлось задавать уточняющие вопросы. Что гробы? Зачем нам гробы? Спросила вампирша, делая длинные паузы. На тот случай, если я не пойму какого-нибудь из слов. Ну, так это, чтобы в них спать в дневное время суток. Как маленькой, стал объяснять мелкой вампирше. Подумал бы, что надо мной издеваются, но слишком уж искренне она смеялась. Разыграть такое мало у кого получится. Слова, голос, выражение лица еще могут врать. Но смех куда чаще показывает правду. Вообще нужно сказать, у меня уже успели зародиться подозрения, что с гробами не все чисто, но решил идти до конца, а не замолкать на полуслове. «С чего ты вдруг решил, что мы должны спать непременно в гробах?» — спросила Мирил. Смеяться у нее уже все равно не получалось. «Общеизвестный факт», — как можно более нейтральным тоном заявил я. «Видимо, это известно всем, кроме самих вампиров», — ответила она, показывая глазами на улыбающихся эльфиек, прозрачно давая понять, что круг находящихся в неведении лиц куда шире. Хорошо, хоть длинноухие комментировать не стали. Они у меня при посторонних этого никогда не делают. Честь семьи превыше всего. Еще скажи, что вампиры серебра не боятся. Попытался реабилитироваться я. Снова захохотать у Мирил не получилось. Просто сидела и хватала воздуха ртом. Затем, немного успокоившись и перестав содрогаться, потянулась к висящему на поясе кожаному мешочку, оказавшемуся самым обычным кошельком, и нафига вампирам деньги. Вытащила серебряную монету, повертела в руках, попробовала на зуб, легко прокусив. Затем бросила ее мне со словами: «Держи, можешь повесить на шею в качестве амулета от вампиров». «И поможет?» «От моих подданных, да. За остальных не ручаюсь». Рассмотрел брошенную мне монету. Несомненно, серебро. До Мельхиора тут пока не додумались, а те поделки, что иной раз встречаются, как правило, представляют собой медь, покрытую сверху тонким слоем, опять же, настоящего серебра. То есть воздействие и у них должно быть аналогичным, только цена ниже. С краю имелась аккуратная дырочка. И не скажешь, что прокушена. Помню, еще в детстве рубли с Лениным гвоздем пробивал и на ключи вешал. Имел одновременно и оригинальный по тем временам брелок, и резервный фонд на непредвиденные расходы. Ну, так вот. У меня дырки получались куда кривее. Передал монету Эль. Ты у меня специалист по финансам. Что скажешь? Настоящее. Ответила Светлая, практически не глядя. Потом бросила обратно монету ночной королеве, мол, нам таких амулетов не надо. «А как насчет чеснока?» – продолжил я задавать глупые вопросы. «Это такой овощ, который гномы очень любят. Его-то хоть вампиры боятся». Повторного взрыва смеха не последовало только потому, что Мирил сегодня израсходовала весь свой годовой резерв. Но взгляд давал понять, что она думает о таком гениальном способе защиты. «Эту байку бородатые коротышки сами придумали», — вдруг вмешалась Эль, «чтобы оправдать свое нездоровое пристрастие к чесноку». «Интересно получается, она теперь что, вампиров защищать принялась?» Вслед за Светлой в разговор вступила Темная, в точности копируя мою манеру. Она спросила: «Еще скажи, что вампиры амулетов из сырого мифрила не боятся». «Действительно актуальный вопрос. Я тоже был не против узнать». Ну и Эль навострила уши, что же скажет ночная гостья. Та усмехнулась в ответ. Не рассмеялась, а именно усмехнулась. Большая разница. Медленно встала, Подошла к Ларе, осторожно протянула руку и прикоснулась кончиком пальца к когда-то подаренному мной комсомольскому значку. Ничего не произошло. Еще раз усмехнувшись и явно довольная произведенным эффектом, Мирил вернулась на свое место. Темная не смеха ради задала вопрос. Она решила воспользоваться моим невежеством в том, что касается вампиров, и выяснить важное для нас всех. После такой демонстрации тем более не собиралась сдаваться. И в чем фокус? Обездвижить меня ты могла и с помощью своего фальшивого хвоста. Но действие мифриловых амулетов – бесспорный факт. Причем вовсе не общеизвестный. О нем знают только знакомые с темой. Могу рассказать. Ответила королева вампиров. Мы ведь союзники. Вообще-то пакт о ненападении еще не союз. Счел нужным уточнить я. Но мы внимательно слушаем. Вставила Эль. Мирил пожала плечами и начала объяснять. Во-первых, но не главных. Для такого фокуса необходимо быть сильным вампиром. Не просто высшим, а как минимум лордом гнезда. А в главных? Спросила Лара, когда пауза затянулась. Нужно не иметь никаких, даже самых мимолетных враждебных намерений. Я пришла заключить мирный договор. И не собираюсь его нарушать. Как формально, так и по духу. Рульф. Вампир из гнезда Мирил. Скажу честно, не понимаю, с чего королева не разрешает нападать на караваны местного князя, считающего себя повелителем проклятых земель. Если бы только на них, вообще на всех, кто идет к нему и от него. И еще одна странность. Некоторым охотникам за артефактами и прочими редкостями платят за кровь. Кому деньгами, а кому теми самыми артефактами. Охотников вообще легко можно было бы переловить. Так ведь нет. Каждому по лично прокушенной монете с охраной магии выдало. Даже если ослушаться приказа и напасть, такая кровь не только жажды не утолит, а наоборот обожжет. Хуже всего то, что эти самые артефакты не сама ищет и не своих старших вампирш посылает. Сидят себе в гнезде, а нам бегай. Также не нравится, что раньше я как раз караванщиков и охотников-одиночек главной добычей считал. Когда был простым смертным разбойником, хорошие времена, есть что вспомнить. А теперь вдруг стало их трогать нельзя. И запретил кто? Совсем девчонка. А старшими у нее бывшие шлюхи из гарема. Тут хочешь не хочешь, а вырвавшемуся из-под власти королеву счастливчику позавидуешь. То, что Мирил все самое лучшее себе оставляет правильно, так и должно быть. Королева гнезда, и с этим не поспоришь. Но гаремных девок зачем возвышать? Чем мы, бывшие разбойники, то есть настоящие воины, хуже? Недавно, например, охотились на магов. Сама высшая архимага выпить сумела, пусть и оставшегося совсем без силы, но все равно архимага. Назначенным старшими девкам тоже по магу досталось, а нам ничего. Пришлось простыми солдатами довольствоваться. Кровь, она у всех красная, но сила, получаемая вместе с ней, разная. Однако в этот раз королева сделала вовсе немыслимое. Она договорилась о ненападении с князем Вадимом. Как будто непонятно, что они сразу же нарушат любое соглашение только потому, что таковое заключено с нами. Живые они все такие, а эльфы в особенности. Князь, конечно, длинноухому племени не принадлежит, но кто его жены, известно всем. Нет, я, конечно, верен королеве. У меня нет бунтарских идей, но в этот раз Мирил совершила смертельную глупость. А уж когда королева заявила, что отправляется с княжеской армией и берет самых лучших из гнезда, я понял. Беда. Слышал, высшие вампиры иногда от прожитых лет с ума сходят. Но ей-то вроде и пары сотен лет нет. Наверняка в этом все и дело. Не зря обращать детей не принято. Или она думает счастливчика поймать и обратно вернуть. Зря. Счастливчик. Он и есть счастливчик. Мирил, королева вампиров. Готовилась к встрече серьезно. Узнала о князе и его женах все, что смогла. Даже одну книжку этого гнома Нарина прочитала. И что в ней другие смешного находят? Не понимаю. Я, во всяком случае, ничего там такого не обнаружила. Хотя человек, который у нас покупает всякие древности, найденные в проклятых землях, утверждал, будто истории весьма забавные. Тогда подумала, что соврал. Но когда князь начал расспрашивать меня про гробы, серебро и чеснок, поняла, действительно умеет смешить. Просто эта конкретная книга для гномов и людей написана. Оно и понятно, гном же собирал, человек рассказывал. Если задумает для нас, несомненно, получится ничуть не хуже. Я так не смеялась, даже когда была простой человеческой девочкой. Вообще, переговоры прошли куда удачнее, чем я рассчитывала. Не вышло осуществить только одно из запланированных дел. Все остальное получилось. Во-первых, поймала темную эльфийку, как она меня когда-то. Теперь мы с нею в расчете. Во-вторых, заключила необходимый моему гнезду договор. Причем не идя на некоторые уступки, к которым готовилась заранее. Пускай кое-кто и ворчит, но королева обязана смотреть в будущее. В-третьих, испытала свои силы не на каких-то там контрабандистах, а на равных соперниках. Сейчас точно знаю, что могу многое. Не просто оказался маг, о которого я тогда зуб сломала. Очень непрост. Раньше об этом даже не подозревала, воспринимая свои новые способности как должное. Однако, когда два полностью выпитых архимага и заступающего войска не дали мне и десятой доли того, что получила от сравнительно легкого и точно не смертельного укуса, изменила свои взгляды. Кем же он был на самом деле? Теперь уже не выяснишь. Да лучше и не пробовать. Могу так легко не отделаться. Когда отвечала на вопросы темной эльфийки и описывала необходимые условия, чтобы вампир смог без последствий прикоснуться к мифриловому амулету, не соврала. Просто кое о чем умолчала. Мало быть высшим или лордом и не иметь абсолютно никаких враждебных намерений. Необходимо, чтобы уровень силы вампира был никак не ниже моего. Не уверена, существуют ли другие такие. Поэтому еще раз нужно повторить. Тот маг был очень непрост. Укуси его высший вампир, сил получил бы куда больше, чем я. Но в том-то и дело. Высшего никакая клятва не заставила бы и близко подойти. Вот и думаю, что подобного уровня ни у кого из вампиров больше нет. Имеется и дополнительный скользкий момент. Необходимо, чтобы не только я не имела враждебных намерений, но и владелец амулета тоже. Ну и страха не испытывал. Не просто так я медленно подходила. Эльфийка Ларине даже не представляет, насколько была права, когда спрашивала про фокус. Он самый и есть. Очень эффектно для тех, кто знает о воздействии амулетов из сырого мифрила. И абсолютно бесполезно. Ну и последним результатом переговоров стало согласие князя и его жен на мое сопровождение его армии. Под предлогом повидаться с Анжей? Нет, я действительно хочу с ней встретиться. Хвостатая представительница непонятного народа когда-то сумела поймать и заставить выполнить свое желание моего лорда. Причем вовсе не из крайней необходимости и безысходности, как это сделала темно-эльфийская принцесса Ларине. Нет, Анжи просто показалась забавным. Вот и хочу помериться с ней силами. Окончательно убедиться, что переросла своего бывшего лорда. Не сомневаюсь, что этой авантюристке самой будет любопытно. Есть еще одна причина. Полностью и совершенно добровольно верны мне только те вампирши, которых я сделала старшими. На самом деле такое редкость. Во все времена подчинение в гнезде строилось исключительно на основе силы. Нормальное дело, и бунтовать никто не станет. Но побег счастливчика нарушал устои. Тут даже не стоял вопрос «хочу, не хочу», вопрос принципа. Понятно, не в гробах ехали. Находили себе убежище на день, а ночью легко нагоняли армию. При их-то скорости мы вообще могли несколько дней в гнезде посидеть и только потом отправиться. К войску князя, понятно, не присоединялись. О моем сопровождении вообще только сам Вадим и его эльфийские жены знали.